Рябушкин, еще не успев снять пальто и лохматую шапку, предупредил Андрея. «Ты никуда не убегай. Сейчас здесь спектакль будет разыгрываться. Великолепный!» «Что такое?» «Увидишь!» Он потер руки. Работать не начинал. Сидел и ждал. Примерно через полчаса в кабинет влетел Авдотьин. Красный, запыхавшийся, он затравленно оглянулся, словно за ним гнались, и уставился на Андрея. «Ничего, товарищ Авдотьин, можно говорить и при нем», заверил Рябушкин. «Да я бы это...» «Ничего-ничего, он парень хороший». Лицо у Рябушкина было серьезным, строгим. «Ну и как вы это объясните?» «Как объяснить? Да вы что, сдурели? Без ножа режете?» «Ну, вышло так. Договоримся как-нибудь». Авдотьин был напуган, поэтому и не послушался совета Козырина. Всю жизнь он боялся своей жены, боялся так, что терял способность здраво рассуждать. Потерял он ее и сейчас, даже не замечал, что Рябушкин над ним откровенно издевается. «Трудно договориться, товарищ Авдотьин. Использование служебной машины в личных целях – раз. Пьянка в рабочее время – два. В-третьих, морально-бытовое разложение. Вашей жены я что-то там не заметил». Авдотьина прошиб пот. Было даже видно, как лоб у него влажно заблестел. Вытерся платком, присел на стул, снова посмотрел на Андрея. «Так что будем делать, товарищ Авдотьин? Сочиним фельетон? Или так в райком сообщим, без огласки?» «Да не надо! Я больше не буду! Вот честное слово!» Авдотьин приложил к груди руку. Круглое лицо сморщилось, жалко было смотреть. Рябушкин строго молчал. «Как-нибудь договоримся! Люди же мы!» «Конечно, люди! Именно поэтому, товарищ Авдотьин, я и буду молчать. Идите с Богом. И очень прошу, не забывайте». «Да что вы, какой разговор! Спасибо!» Авдотьин вскочил со стула, часто закивал головой и задом пошел к двери. Как только дверь закрылась, Рябушкин ничком лег на стул и захохотал. Он хохотал до слез. Андрей его ни разу таким не видел. Наконец успокоился и только тогда рассказал Андрею, что случилось. «У меня же отгул вчера был за субботу. Решил на лыжах прокатиться. Скольжу потихоньку. Глядь, уже возле Макаревской избушки. И вот вам прекрасное зрелище. Две машины стоят в кустиках, а на поляне костер. Авдотьин и Козырин пельмень не варят, а сами уже хорошие. Бабенки с ними, видно, для снятия стресса. Короче говоря, пир горой и пыль столбом. Ну, я постоял, посмотрел на этот бедлам, написал записочку и осторожненько в машину положил. Видишь, один уже прибежал. Теперь будем второго ждать. Привыкли, что им все можно. Как же? Ну ничего, мы еще будем поглядеть». Сухонький кулачок Рябушкина тихо, но твердо опустился на стол. «А ты как думаешь, дорогой Андрюша? Смотрю на тебя, все молчишь, молчишь. Какой-то ты неярко выраженный, я бы сказал». «А я тебя еще не понял. Одно скажу. Смотреть на тебя и на Авдотьина тоже противно. И не знаю пока, зачем это тебе нужно. Что же, задумчиво протянул Рябушкин, совсем неплохо, что ты, братец, думаешь. У нас тут мало кто думает, чаще рассчитывают, как в шахматах. Договорить ему не дал телефонный звонок. В кабинете было два спаренных аппарата, и оба звенели так оглушительно, что иногда заставляли вздрагивать. Рябушкин и сейчас вздрогнул, передернул плечами. «Да». И тут же заулыбался, глазами показал Андрею на второй аппарат. Андрей поднял трубку, услышал усталый, спокойный голос Козырина. «Ты что, сукин сын, попугать меня решил?» «Ну, молодец, голова садовая. И когда только выследил. Так вот, слушай, я тебе не Авдотьин. На полусогнутых не побегу. Я тебя в гробу видел в белых тапочках. Если раззвонишь, с землей смешаю. До отрыжки будешь икать». Казалось бы, такие слова нельзя произносить тихим, усталым голосом. Их можно только кричать. Но Козырин не кричал, а почти шептал, словно на ухо. «Усвоил, бумагоморатель. Желаю творческих успехов». Рябушкин со остервенением бросил трубку, она звякнула и упала с аппарата. Раскачивалась у самого пола на распрямившемся шнуре. «Ах, сволочь! Силу чует! Сволочь!» Словно выплюнул. Крутнулся посреди кабинета, кинулся к вешалке, нахлобучил шапку, схватил пальто и выскочил в коридор. До самого вечера Рябушкин в редакции не появлялся, а на следующий день он позвонил Саватееву, сказал, что заболел. Саватеев не удивился. В Крутоярове свирепствовал грипп. Небритый, в измятой рубахе, Рябушкин взял в больнице справку. Он и впрямь заболел. Третий день слонялся из угла в угол, переживая свое поражение, снова и снова вспоминая спокойный, равнодушный голос, каким отчитывал его Козырин. Вспоминал, вздрагивал плечами и про себя повторял. «Нет, мы еще посмотрим. Мы еще вылезем на гребень жизни». И еще думал о том, что время уходит, что он этого времени потерял много и бездарно. 7 лет назад на маленькой автостанции какого-то райцентра Рябушкин теперь даже толком не помнил, какого. Он сидел на лавке, без денег, в легоньком плащишке, в старых промокших туфлях и не знал, куда преклонить свою голову. С похмелья тело мелко и противно дрожало. Накануне он где-то уронил очки. Одно стекло вылетело, другое треснуло, и теперь все виделось, как в тумане. Если бы случайно кто-нибудь из старых университетских друзей увидел Рябушкина, он бы ужаснулся. Как? Каким образом? Неужели любимец факультета, капитан КВНовской команды, стал забулдыгой? Тот самый Рябушкин, остроты которого сразу подхватывались и разносились по всему университету. А получилось именно так. Молодежную газету, куда его направили, Рябушкин принял как досадный, но необходимый промежуток. «Скоро жизнь изменится», – думал он. Ему уже виделись зарубежные города, стук телетайпов, собственная фамилия, набранная крупным шрифтом в больших газетах. Все скоро должно было прийти, но не приходило. Другие люди поднимались вверх, а он оставался на месте. словно прицепленные к тяжелому якорю. Те, которые поднимались, считал Рябушкин, были глупее его, глупее, бездарнее. Переживать их взлеты становилось все тяжелее. Рябушкин запил. Как стеклышки со стуком меняются в детском калейдоскопе, так перед глазами только помелькивали редакции до тех пор, пока не оказался он в стареньком плащишке и в мокрых туфлях на скамейке автостанции чертова знает какого райцентра. Здесь и подобрала Рябушкина его будущая жена, кондуктор междугородного автобуса. Помыла, побрила, приодела, вылечила от запоя. И, догадываясь своим женским чутьем, о чем он тоскует, не разрешила работать в редакции. Лишь полтора года назад, когда они переехали в Крутоярово, согласилась на то, чтобы он пошел в газету. Неужели он так и будет плестись в хвосте жизни? Тоска и обида давили на душу. А голос Козырина убивал спокойствием. Даже злости в том голосе не было. Только усталая снисходительность, с какой отмахиваются от мухи. Ничего, ничего, придет время. Он, Рябушкин, все вспомнит. А теперь надо взять себя в руки, чтобы больше уже ни один день не пропадал зря. В райком Саватеев собрался только через несколько дней. Отправился туда поздно вечером, зная по опыту, что это самое удобное время для обстоятельного разговора. В кабинет первого секретаря Воронихина он входил без доклада, и такое исключение делалось только ему, единственному человеку в районе. Когда-то они крепко дружили с Воронихиным. Но жизнь развела в разные стороны, и от прежних дней осталась лишь одна привилегия – входить без доклада. Воронихин был не один. Сбоку длинного полированного стола сидел и крутил в руках толстую записную книжку Рубанов, новый, недавно избранный второй секретарь. Он работал всего полгода, ничем особенным себя не проявил, но в его внимательных умных глазах светился постоянный вопрос. И с этим немым вопросом он смотрел на всех, с кем приходилось встречаться. «Вот, Павел Павлович, как раз ко времени!» Воронихин упруго поднялся из-за стола и, приветливо улыбаясь, поздоровался. «Мы с Юрием Васильевичем только что о прессе говорили». Воронихин был моложе Саватеева всего на несколько лет, но выглядел так, словно между ними разница в полтора десятка. Годы его не брали, он оставался прежним, крепко сбитый, по-мальчишески скорой на ногу, резкий и быстрый в разговоре. Лишь густые, черные когда-то волосы стали белыми и спереди сильно поредели. Он любил начинать разговор сразу, без предисловия, словно уверенно и цепко хватал быка за рога. У всех, кто с ним встречался, было такое впечатление, что Воронихин говорит заранее обдуманное. Так он уверенно, без малейших сомнений, одно за другим припечатывал слова. Вот и сейчас, едва только Саватеев присел, Воронихин сообщил, что подвели итоги соревнования по животноводству. Завтра данные будут в редакции. Надо срочно опубликовать. И сразу же, без переходов, будто отдавал приказание, сказал, что зимовка нынче очень тяжелая, и людей требуется поддержать. А для этого сухой справки в газете недостаточно. необходимо рассказать о человеке потеплее, портрет напечатать. Потом он сделал маленькую паузу и, стараясь сгладить резкость и напористость своего энергичного приказного голоса, негромко добавил. «Ну, тут вы сами мастера, лучше знаете». Добавление как бы ставило собеседника на одну ступеньку с самим Воронихиным. И собеседник часто оставался доволен последней фразой. Понимая, что разговор окончен, Рубанов поднялся, но Саватеев попросил его остаться. Внутренне подбираясь и стараясь не выказывать этого, он неторопливо достал из папки письмо Самошкина, справку, которую по его просьбе написал Андрей, и молча положил их перед Воронихиным. Тот быстро прочитал бумаги, отдал их Рубанову и стремительными, твердыми шагами стал мерить свой кабинет. Толстая ковровая дорожка скрадывала звуки. Шаги были бесшумными. Саватеев смотрел на него, оставаясь в прежнем напряжении. Он хорошо знал, что ходьба закончится разговором, который сейчас мысленно прокручивает Воронихин. Он не ошибся, потому что хорошо и давно знал первого, все его привычки. Воронихин остановился напротив, глубоко сунул руки в карманы и весело, простецки, как умел только он, сказал. «Павел Павлович, есть у меня к тебе просьба. Давай-ка вдвоем раскинем». И эту манеру первого Саватеев тоже хорошо знал. Воронихин, заранее обдумав и решив, спрашивал у других совета, но не для того, чтобы усомниться в своем решении, а для того, чтобы убедиться. Оно единственно верное. «Дело вот в чем», – продолжал он. «Ты знаешь, что Козырин у нас торговый центр сдает?» «Знаешь. Пусть сдаст. Тогда и будем разговаривать. А по поводу письма я с ним сам разберусь». Это было последнее слово первого. И он не любил, когда после этого слова кто-то пытался говорить. Саватеев долго ломал голову, стараясь понять, когда и почему такое случилось. «Большая власть», — думал он сейчас, сидя перед Воронихиным и глядя прямо ему в лицо, в озабоченные серьезные глаза, «дает и большой голос. Но случится беда, если вместе с голосом не уживется чуткий слух». А слух у Воронихина. Тут Павел Павлович помедлил, словно передохнул, и продолжал дальше тянуть ниточку. Слух, кажется, стал исчезать. С Воронихиным в районе мало и редко кто спорил. Он мог просто придавить своим авторитетом. И даже если кто-то с ним не соглашался, все равно предпочитал молчать. Саватеев никогда не молчал. Поэтому-то их давняя дружба и кончилась. «Александр Григорьевич, обсудить Козырина надо на бюро, а не один на один. С глазу на глаз вы уже толковали с ним. Снимите стружку, он покается и опять за свое». Саватеев доказывал, что с Козырином уже давно надо разобраться, что продажа автомашин налево не первый случай, что Козырин непонятно на какие средства строит огромный особняк на окраине райцентра, что его шофер гоняет пьяный по Крутоярову, а гаишники делают вид, что ничего не замечают. Но все это, предполагал Саватеев, лежит лишь на поверхности, а надо бы заглянуть и поглубже. Воронихин, внешне оставаясь спокойным, лишь осторожно потирал руки и, крепясь из последних сил, заставлял себя выслушивать Павла Павловича до конца. Старая дружба, поблекшая, выцветшая, еще продолжала цепко держаться на чудом оставшихся, но еще достаточно прочных нитях. Нити эти растягивались, но бесконечно растягиваться не могли. Недолго, видно, ждать момента, когда они лопнут. Воронихин хотел образумить пыл Пылыча, набирался терпения и втолковывал, что Козырин – отличный работник, днем с огнем не найдешь. Ну, схватим сейчас мужика за горло, выговор влепим, с работы снимем. Дело простое. Но кого тогда ставить взамен? Кого? Может, Саватеева? Да, не бывает незаменимых. Но это так, когда рассуждаешь вообще и не несешь за свои слова никакой ответственности. А он, Воронихин, несет ответственность за все, в том числе и за торговлю в районе, которая благодаря Козырину вот уже много лет держится на уровне. Взять хотя бы торговый комплекс. Один из первых в области отгрохали. Да, Козырин строит, пытался доказывать Саватеев, но рушит еще больше. Веру у людей рушит, веру в справедливость. А страшнее, чем ее потеря, нельзя ничего представить. Для Воронихина же страшнее всего казалось несделанное дело. Наученный жизнью, когда над ним, как топор, висело железное слово «давай», он вывел для себя принцип, неукоснительного исполнения которого требовал и от других. Сначала сделай дело, а уж потом будешь рассуждать, как и каким образом ты его сделал. Этот спор бывших друзей никогда не затихал, наоборот. Набираясь сил, он упорно близился к своей вершине. Там, на вершине, должна была случиться развязка. Воронихин, предчувствуя ее, все-таки уставал ждать. Саватеев раздражал его, и ему труднее становилось скрывать это раздражение. Он хорошо знал, что с пыл Пылычем, который признает только прямые углы, надо и говорить напрямую. И он сказал, что устал от Саватеева, просто-напросто устал, что времена меняются, и в новое время надо жить по-новому, гибче. А Саватеев остается прежним, продолжает размахивать шашкой. В кабинете первого ненадолго повисла нехорошая тишина. Рубанов давно уже прочитал бумаги, отложил их в сторону и теперь с интересом внимательно смотрел на Саватеева и Воронихина. Слушал их разговор, и его глаза становились тревожными. Саватеев, не вытаскивая пачку из кармана, долго нашаривал в ней папиросу. Нашарил, вытащил, долго прикуривал, собираясь с ответом. Наконец, со вздохом выговорил. «Что же, меня, видно, и в гроб таким, прежним, положат. А ты вот другим стал. Жаль». Воронихин походил по кабинету, успокаиваясь, кинул взгляд на Рубанова. Лишний он был сейчас. Но ведь не выпроводишь. Ладно, пусть послушает для будущих выводов. Он посторожил лицо, последний раз прошелся по кабинету, сел в кресло за свой стол, взял с края стола какую-то папку и, давая понять, что дебаты окончены, что пора заниматься делом, строгим, официальным голосом сказал: Письмо и справку, Павел Павлович, оставьте. Мы через газету дадим ответ Самошкину. Чтобы было еще яснее, что разговор окончил, добавил. Я вас больше не задерживаю. Саватеев спокойно поднялся, спокойно вышел, но в последний момент не удержался и крепко хлопнул дверью. «Александр Григорьевич, я от вас не ожидал!» Рубанов удивленно вскинул глаза на первого секретаря. «Вы же не правы в отношении Козырина. Кстати, я недавно делал анализ почты. На райпо много жалоб». Затевать новый разговор у Воронихина не было никакого желания. Он не ответил. Еще ниже наклонил голову над папкой, и Рубанову ничего не оставалось, как выйти из кабинета следом за Саватеевым. На улице было уже темно. Над бором неторопливо всплывала большая луна. Ее блеклый свет сливался со светом фонарей, и центральная Крутояровская улица искрилась. Она была пустынной, лишь изредка проносились машины, поднимая за собой снежную пыль. Саватеев, расстегнув пальто, неторопливо шагал по тротуару и понемногу успокаивался. Злость, вызванная резким разговором в кабинете Воронихина, проходила. На смену ей размеренные и неторопливые, как шаги, приходили мысли о том, что первый сегодня прозрачно намекнул о пенсии. Но нет, если устали от него, это еще не значит, что устал он сам. Он еще чувствует в себе силу и не собирается беречь ее. Если потребуется, растратит всю до последней капли.